которые скрашивали монотонное существование плантаторов прошлого века. Она говорила по-английски с мягким акцентом. Малька обратил внимание на ее длинные тонкие пальцы. Они все время были в движении, как лапки паука. «Князь Малька находится на Гаити проездом», — сказал Гилпатрик. «Он попросил, чтобы я вам его представил». А Мормир более улыбнулась. «Очень приятно. С удовольствием посвятила бы вам больше времени, но, к сожалению, сейчас у меня много работы. Приглашаю вас обоих к себе в гости, послезавтра у меня намечается маленькая вечеринка». «Буду рад», — ответил Малько. «Ну, а теперь мне пора к президенту», — заявила Амур Мирбале. «Вы знаете, он в прекрасной форме». Маленький комплимент президенту, который, по последним сведениям, весил около 120 килограммов, без орденов и медалей. Апартаменты Жан-Клода Дювалье занимали все левое крыло дворца, куда вооруженная охрана допускала только ограниченный круг людей. Как и при Фроса Дювалье, свет в кабинете пожизненного президента горел всю ночь напролет, дабы гаитяне видели, что он круглосуточно трудится на благо страны. Амур Мирбале встала и оправила платье. Все-таки ее крутые бедра не гармонировали с тонкими длинными ногами. «Вы почти не загорели», — сказала она Малько. «Надеюсь, у вас еще будет время полежать на солнышке». «Да послезавтра». Малько поцеловал ей руку. Она открыла дверь в коридор, где какой-то негр в голубом костюме разглагольствовал перед группой молодежи. Этот маленький дворец с прилегающим к нему садом, где пулеметов было не меньше, чем цветов, казался и реальным среди окружающей нищеты. Стоило ли бороться за установление контроля над такой страной? С трубкой в зубах и на сдвинутой на затылок адмиральской фуражке, с закатанными выше щиколотки штанинами и в рубашке с развивающимися полами, закрыв глаза и прижав к внушительному животу огромную бутылку рома, в центре круга, образованного неистово выплясывающими и пронзительно поющими хумси, как волчок вертелся дюжий хумган. Примечание: хумси — танцовщицы, принимающие участие в обрядах вуду. Видимо, хумси, исступленно дергающие бедрами взад-вперед, точно в попытке оттолкнуть окружающих, вводила его в транс. Он вращался все быстрее и временами терял равновесие и почти падал на зрителей, которые снова выталкивали его в центр круга. Малька с трудом верил своим глазам. Он представлял себе вудуистский обряд как торжественное костюмированное действие. Здесь же только хумси в своих коротких белых платьях из хлопка казались имеющими какое-то отношение к ритуалам вуду. Но никак не этот пузатый оборванец, выступающий в качестве главного жреца. Сидящий рядом с Малько второй хумган, высокий, худой, совершенно черной кожей и довольно красивым лицом, пожалуй, лучше подходил на эту роль. Именно он перед началом обряда встретил их с Симоной и посадил на стулья у стены. Молодая женщина настояла, чтобы он взял ее с собой. Ее знание креольского языка могло ему пригодиться. А пока Малька оставалось уповать на то, что предательство Жюльены Лало было лишь частичным, и старый доносчик не сказал Амур Мирбале о его планах в отношении Жакмеля. Ритуал происходил в жалкой хижине с глинобитным полом, из которой вынесли всю мебель. Хумси танцевали босиком, но с повязанными косынками. Внезапно их белый круг разорвался. Беспрестанно моргая, толстый хумган подскочил к Малько, торжественно откупорил бутылку рома,